Глава 70. Агент. На кухне пахло блинами, которые пек Лев. «Она помогает тебе со срезом, сама мне сказала», — сообщил Недертон. В саду шел дождь, капли падали на яркие, словно синтетические листья функий. Интересно, Телоцина не любит сырость? Ни Гордона, ни Тиены было не видно. Лев поднял глаза от сегментированной чугунной сковороды. «Я не думал, что ты поймешь». «Что именно?» «Привлекательность континуума. Или сотрудничество с ней. Она уже провела нас в Белый дом. Там ведь сейчас первый строк Гонсалес. Не прямой контакт пока, но мы близко. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь внедрялся в континуум так глубоко. Лоубер знает, где нужны шестеренки, как они работают». «Это она тебе и предложила в первую встречу?» «Взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Лев, снимая сковороду с конфорки. «Она помогает мне, мы защищаем Бертона и его сестру, ты помогаешь ей в деле Аэлиты, с Даэдрой или еще с чем». Он лопаточкой начал перекладывать блины на тарелке. «Черная икра или семга?» «Икра настоящая?» «Если хочешь настоящей икры из осетра, тебе к моему деду». «Да нет, вообще-то не хочу. Я пробовал», — продолжал Лев. «Не почувствовал разницы. Это совершенно как настоящее. Спасибо, положи мне ее». Лев аккуратно нагрузил каждый блин икрой и сметаной. «Ассиан пригнал из Ричмонд-Хилла Бентли», — сказал Недертон. «Похож на серебристо-серый паровой утюг. Без окон, шесть колес, кошмарище. Стоит у вигвама тлен. Что это и зачем?» «Представительский автомобиль. Начало джекпота. Нужно кое-что разобрать, и это будут делать в Бентли, чтобы ассамблеры не вылетели». «Коляску?» Лев поднял глаза от блинов. «Откуда ты знаешь?» «Ассиан показал мне ее, когда мы ждали периферальт твоего брата. Не упомянул, что будете разбирать. Потом я увидел, как он катит ее по гаражу, и Лоубер объяснила, что ей нужно оружие». «Когда ты в первый раз ее видел, Ассиан еще ничего не знал. Лоубер спросила про коляску сразу после того, как вы вернулись из клуба. Вернее, не про коляску, спросила, есть ли у меня оружие. Я оружие не держу, потом вспомнил. Ассемблеры. Короткого действия, саморазрушающиеся. Если что-нибудь пойдет не так, из автомобиля они не вылетят». Ассиан сказал, Доминике не нравилась коляска. «Мне тоже. Дедушка хотел как лучше, но он человек другого поколения. Ты когда-нибудь бывал в Федерации?» «Нет», — ответил Недертон. «Вот и я счастливо избежал». «Доминика родилась здесь?» «Буквально в Ноттинг-Хилле». Лев принадлежал к числу людей, созданных для семейной жизни, состояние, в котором Недертон себя вообразить не мог. И чем дальше, тем больше становилось состояние для него немыслимых. «Зачем Лоубер оружие из коляски?» — спросил он, принимая у льва теплую тарелку. «Не сказала. Учитывая качество советов, которые она дает Ассиану и Тлен, я не склонен угадывать ее мотивы». «Ты не знаешь, кто там еще в стрезе?» «Нет, но финматики у них не хуже, чем у Тлен». Они теперь сидели за дубовым столом, и Лев занес вилку над тарелкой с блинами, потом нахмурился. «Да? Когда? Они знают, кто?» «Взгляд на Недертона, хотя на самом деле сквозь него. Держите меня в курсе». Лев отложил вилку. «Что случилось?» — спросил Недертон. «Сигнатура телефона Флинн исчезла в 2 милях от ее дома». «Вы не знаете, где она?» «Знаем», — ответил Лев. «У нее в животе трекер. Система извещает нас, как только она оказывается за пределами заданного периметра. И телефон, и трекер доехали до ближайшего городка, где она бывает часто, затем повернули на север. Тут телефон исчез. Либо она выключила его, чего никогда не делает, либо кто-то блокировал сигнал. Вскоре после этого она покинула периметр. Автомобиль движется по очень плохой дороге, часто превышая скорость». «Флинн в автомобиле?» «Да, но приближается к дому наркосинтезатора, контролирующего ее округ». «Ее похитили?» — спросил Недертон. «Тлен говорит, Лоубер вне себя. Что вы намерены предпринять?» «У Лоубер есть в срезе свой агент или агенты», — ответил Лев. «Тлен говорит, они уже этим занимаются. И ее брат с Мэйконом, разумеется, тоже. Что за агенты? Она не говорит. Тлен и Осиану это не нравится. Ну, вероятно, те самые люди, у которых есть доступ в Белый дом, Гонсалес, но сама Лоубер молчит. Он взял вилку. Ешь, пока не остыли. Потом спустимся в гараж, поговорим с Тлен.